CNN смотрят, как правило, очень занятые люди, которые не всегда могут найти время сесть перед телевизором в 7 вечера. С точки зрения клиента, CNN представляет новости в удобное время. У CNN и других новостных компаний разные цели и разные клиенты. Потом я устремилась в интернет в поисках другой информации, и это заняло все выходные. Я искала определение цели и определение миссии. Несколько часов эти словосочетания маячили перед моими глазами. Многие определения были четкими и заражали энтузиазмом. Они объясняли, зачем существуют компании и какие нужды клиента, с его же точки зрения, она обслуживает. Другие были такими банальными, что едва могли кого-то зажечь. Некоторые воодушевляли, но были уж слишком общими, так что вряд ли они могли подсказать, в каком направлении двигаться. Вот такое, например, наша миссия – отвечать за свои слова. На юмористической страничке одного из сайтов я отыскала генератор определений миссий. Предлагалось выбрать слово из списков глаголов, существительных, прилагательных и наречий и определить тем самым миссию. Для такого профана, как я, определения выглядели по-взрослому, если в них встречались слова «усиление», «результаты» и «превосходить ожидания». Но они ничего не значили и ничего не говорили о том, каким бизнесом ты занимаешься. Я выискивала много настоящих миссий, впрочем, они не сильно отличались от шутливых, так меня развеселивших. Кстати, миссия одной известной компании была превосходить ожидания наших клиентов. Мы добьемся этого, следуя общим целям и достигая высших уровней удовлетворения потребностей клиентов. Я подумала, а каким бизнесом они занимаются? Что им нужно делать, чтобы клиенты были довольны? Какова их цель? Я поняла, что есть множество определений миссий. Поиск выдал мне около 3700 ссылок, но все равно вопрос остался открытым. В большинстве определений не было и намека на сведения о том, почему компания существует и чем занимается, как говорил Джим, с точки зрения клиента. В лучшем случае они незамысловато описывали свои услуги и продукцию, а в худшем были просто набором избитых фраз. А вот пожарные ярмарта постарались. Мы сделаем все возможное, чтобы уберечь людей и собственность ярмарта, повысить уровень безопасности и противопожарной подготовки, чтобы избежать несчастных случаев и при необходимости среагируем быстро и эффективно. Мне клиенту именно этого хочется от пожарных. Они нашли свою цель. Хорошо бы у пожарных моего города были такие же амбиции, как у ярмарских. Совсем по-другому излагали свою миссию полицейские одного из городов. Они утверждали, что их цель – укрепить позиции закона. В каком смысле, подумала я, и почему они должны укрепить позиции закона вместо того, чтобы защищать права граждан и оберегать людей от злоумышленников? Цель-то четче и гораздо привлекательнее. Там же в интернете я нашла определение миссии фармацевтической компании «Мерк». Представить обществу лучшую продукцию и услуги, которые сохраняют жизнь и повышают ее качество. Вот это достойная цель. Их продукции и услуги фармацевтические, но их цель, причина, по которой они выпускают лекарства, повысить качество жизни. Что же Мерк делает, чтобы выполнить эту задачу, интересно? Еще немного порыскав в интернете, я обнаружила, что компании и правда действуют сообразно своей цели. Один из примеров – программа распространения Миктизана. В 1987 году Мерк разработала лекарство от болезни, распространенной в странах третьего мира, которое называется «речная слепота». К сожалению, люди, которые могли ею заболеть, не имели денег на лекарство. Понимая, что прибыли с этого лекарства они не получат, Мерк все равно разработала и с тех пор бесплатно выдает его более чем 30 миллионам людей в год. Так хорошо, а могут ли они служить благородной цели и при этом преуспевать? Эпиграфом к сайту были слова основателя компании Джорджа Мерка. «Мы стараемся никогда не забывать, что лекарства нужны людям. Они создаются не ради прибыли, но они ее приносят». Изучив успехи компании в сфере финансов, я поняла, что философия основателя была правильной, потому что Мерк приносит стабильную прибыль каждый год. Мало-помалу я начала осознавать, что определение цели должно отвечать на вопрос, для чего и служить высшему благу. Потом я кинулась листать журнальные и газетные статьи и нашла очень интересный материал в «Нью-Йорк Таймс». Харви Маккей, председатель Маккей Envelopes Company в Миннеаполисе, выбрал своей целью остаться в бизнесе навсегда. Не слишком уж хорошее определение, расплывчатое и скучноватое. Однако, когда я прочитала всю статью целиком, то поняла, что для сотрудников Маккей эта цель имеет огромное значение. Согласно Маккею, стремление остаться в бизнесе навсегда заставляет сотрудников думать о будущем и не пережимать сейчас, пытаясь как можно больше получить от клиента. В такой ситуации клиент может найти другую компанию, а поставщики продать лучшие технологии конкурентам. Это не разъясняло, чем занимается компания, но значило гораздо больше, чем я подумала вначале. Мне становилось ясно, что самое главное – это смысл определения, не только сами слова. Лучшие слова в мире рассыпаются в прах, если ничего не будут говорить сотрудникам. Еще я поняла, что наличие миссии вовсе не обязательно вдохновляет и помогает сосредоточиться. Но, с другой стороны, цель, которая понятна и важна для сотрудников компании, может быть очень сильным инструментом влияния. Цель. Организация существует ради достижения цели. Цель скорее отвечает на вопрос «для чего?», чем показывает, что надо делать. Цель проясняет, каким бизнесом, с точки зрения клиента, в действительности занимается компания. У великих организаций всегда есть глубокая и благородная цель, которая вдохновляет сотрудников и пробуждает в них ответственность. Слова сами по себе не так важны, как их внутренний смысл. Джим некоторое время в молчании изучал листок. Я в нетерпении ждала его реакции. Может, я слишком много на себя взяла? Кто я такая, чтобы навязывать свои взгляды президенту преуспевающей компании? Я не имела высшего образования и проработала это всего 2 недели за всю свою жизнь. Хотя все выходные я была увлечена своим исследованием и совсем не думала о Джиме, теперь я вдруг почувствовала, насколько сильно нуждаюсь в его одобрении. Чем дальше он молчал, тем с большим отчаянием я вжималась в кресло. Наконец он поднял голову, посмотрел мне в глаза и так тепло улыбнулся, что я буквально растаяла. Я не знала, что он собирается сказать, но чувствовала, в любом случае я буду рада и за себя, и за него. Но то, что он проговорил, поразило меня. «Это потрясающе! Ты в 5 простых предложениях изложила все, чему я годами учился у своего отца. Все-таки я правильно сделал, когда решил обсуждать с тобой проблемы фирмы. Джим приколол мой листок к стене над столом. Это будет отправным пунктом нашего путешествия. Мы некоторое время молча смотрели на листок. А ты нашла ответ на свой вопрос. Какова разница между миссией и целью?» — спросил он. Я рассказала о том, что мне удалось раскопать. Правильное определение миссии содержит в себе цель. К сожалению, далеко не у всех это получается. Чтобы миссия была эффективной, продолжила я, она должна содержать в себе четкое определение цели. Кроме того, миссия может также включать описание того, как люди, работающие в компании, должны идти к цели, какова сфера их деятельности, как они поддерживают цель. Но если миссия содержит только лишь описание того, что компания производит, или как она это делает, но не ставит цели, то такая миссия не дает достаточной мотивации. Она расплывчата и бессмысленна. «Логично», — ответил Джим. «Теперь я хочу задать тебе вопрос», — сказал я. «Ужас», — шутливо проговорил он. «Я начинаю бояться твоих вопросов». «Нет, ну, я же серьезно. Мне хотелось, чтобы он внимательно меня выслушал. На прошлой неделе я спросила, какова цель утренних посланий. По-моему, в тебе не было особой уверенности. Ты чувствовал, что это важно, но не знал, почему». «Теперь, когда я выяснила, что такое цель, я снова спрошу тебя, почему ты делаешь сообщение каждое утро?» «Ладно, Элли, ты права, я не знаю, но я отвечу на этот вопрос, когда вернусь. Я уезжаю сегодня на конференцию, и меня не будет всю оставшуюся неделю». «Я подумаю об этом, хорошо?» «Замечательно!» — воскликнул я. «Приятной поездки!» Он вышел, а я осталась сидеть в кресле, глядя ему вслед. «Его не будет до конца недели?» «Я не предполагала, как мне будет не хватать наших утренних бесед и насколько важной стала для меня эта дружба. Когда я последний раз так великолепно чувствовал себя в обществе мужчины? Когда нам с Дагом перестало быть хорошо вместе?» Я начала понимать, что мы с Дагом расстались задолго до того, когда у него случился роман. Мне вдруг стало очень грустно. Слезы покатились из моих глаз, я сидела и плакала. Хорошо, что вокруг никого не было. Весь остаток недели я пыталась применить свои знания о цели к собственной работе. Для начала нужно было выяснить, каковы обязанности всех, не только мои. Я, должно быть, замучила своих коллег бесконечными вопросами, но никто не возражал. Более того, людям даже было приятно, что я искренне интересуюсь их работой. Если я хотела понять цель учета налогов, то нужно было изучить, что такое учет налогов. Насколько я поняла, мы отвечали за подготовку ежеквартальных и ежегодных отчетов по налогам. Для этого нам нужно было собирать информацию о людях, которые часто слишком заняты или у них другие заботы. В целом, это не казалось очень приятным занятием.